175. События надвигаются под знаком неожиданности. События надо ждать с часу на час. Мерки обычные оставить. Все будет совсем не так, как предполагается. Угроза иноземного вмешательства отпадает. Поплывут по волнам воли народной. Нету и у обычных народов, но есть и родилась у моего, мною объединенного. Могучие, единые, вождя, ждущие целы. Надо учиться принимать участие в течении народной жизни. Охрану усилил. За крепкими стенами куется будущее, неуязвимое извне. Не вершители, но исполнители. Вершителей нет. Вершу я. Воли свои не имеют, ибо чуют момент. Враги приведены к молчанию, и явные тайны. Правы, трепеща ожиданием, мы с сыном уже правили не раз. Дело знакомое издревле, и сопомощники те же. Старые, старые испытанные сердца. И встретят как своего, но мною поставленного и облеченного властью. Если я в башне, но там, а ты во мне и со мной, то и ты там, побеждая в духе пространства. Ждут позванного. Ты позванный, не вождь, но ближайший и указующий. Но не ты обычный, долженствующий умереть в духе, но рожденный вновь от духа моего. Облеку в одежды света, и старые же будут не нужны, и не придут на сердце, о них позабывши. Уберу всех мешающих, и чист будет путь к величию заповеданному. Воскресение духа решит судьбу народную, будет свет».